Глава восьмая. Последствия. «Ходу!» – потащил Миру за собой и направился к самому краю порта. «Если есть место, где нас не будут ждать, так это у самой кромки воды. В любом случае, соваться к выходу неразумно. Мы пробежали метров 100, когда на нас сверху рухнула рыбацкая сеть, придавив к земле». «Григорич, я же говорил, что сюда непременно кто-то сунется!» – ухмыльнулся один из стражей порядка и вышел из укрытия. «Ты погляди, сразу четверых накрыли!» «Полиция Мурманская!» — громко и отчетливо произнес другой мужчина. «Капитан Репин, рекомендую не дергаться, молодежь, иначе еще и сопротивление полиции припишем». «Нет, меня такой вариант вообще не устраивает. Время назад!» Прежде чем бежать, я прикинул варианты. Выход из порта контролирует полиция, тут даже сомнений быть не может. По кромке воды не выберемся. А если обратно на корабль? Допустим, они проверят теплоход. Но есть вариант уйти от преследования по воде. Конечно, можно было остаться и попытаться доказать свою правоту. Тем более, что ничего противозаконного мы вроде как не совершали. Но очень большая вероятность засветиться в хрониках и попасть под горячую руку. А оно нам надо? К ходу! Потащил Миру за собой, а Кеша и Валик последовали за нами. Пришлось пробиваться сквозь толпу студентов, хаотично бегущих, куда глаза глядят. У многих явно не было плана. И они скоро добавятся к списку задержанных. Участники голого заплыва бежали к берегу в надежде отыскать одежду и скрыться, но их судьба точно была предрешена. А вот мы еще могли побарахтаться. «Арс, ты уверен, что спрятаться на корабле — хорошая идея?» — остановила меня Мира. «А мы не будем прятаться. Доверьтесь мне, я знаю, что делаю». На теплоходе должны быть спасательные шлюпки, иначе судно не выпустят в плавание. Странно, что нас не предупредили об этом, когда мы поднимались на корабль. Сейчас я хотел воспользоваться одной из этих шлюпок, чтобы покинуть порт и причалить чуть ниже по течению. Искать долго не пришлось. Две спасательные шлюпки находились с противоположной стороны корабля. Таким образом, Арктика закрывала нас с собой от глаз полиции. Я сорвал брезент с одной из шлюпок и услышал недовольные возгласы оттуда. Какая-то парочка решила уединиться в шлюпке и накрылась брезентом, чтобы им никто не мешал. «Пардон!» Вернул брезент на место и направился к другой шлюпке. Только бы там никого не оказалось. «Чисто! Сюда!» Пока друзья грузили в шлюпку, я задумался насчет судьбы той парочки. Все, что нужно, они уже успели. А оставаться им здесь пусть и безопасно, но режим они все равно нарушат. Комендантша закроет вход в общагу, и до утра им в комнату уже не попасть. Постучал по борту лодки и произнес достаточно громко, чтобы меня услышали. «Ребят, на берегу полиция лютует, так что не торопитесь покидать свое убежище. Конечно, если не спешите вернуться в общагу». «Спасибо, братишка!» — послышалось из шлюпки. «Мы со Златой переждем, заночуем у меня». «Ага, местный. Значит, мне не о чем беспокоиться, и я могу спокойно выбраться отсюда». Спустить шлюпку на воду оказалось делом 2 минут. К счастью, я интуитивно понимал, как это делается, и особых навыков это не потребовало. Пока полиция была занята ловлей студентов на берегу, мы скрывались по реке. Грести особо не пришлось. Течение и так быстро уносило нас в сторону. Проблемой стало только пристать к берегу. Вот для этого и пришлось взяться за весла. От порта мы отплыли 500 метров и выбрались на скалистый берег. До города пришлось идти пешком, а там поймали такси, на котором добрались до академии. К счастью, нас было всего 4, и мы поместились в 1 машину. Уже возле входа на территорию Академии я замер, вспомнив кое-что важное. «Арс, все в порядке?» «Не-а, я Родю на корабле забыл». Ключ от каюты все еще был у меня в кармане, но возвращаться обратно в порт не имело смысла. Остается надеяться, что парень будет спать непробудным сном, когда полиция будет осматривать корабль. Учитывая, что дверь закрыта, вряд ли они станут ломиться внутрь. «Ладно, разберусь с ним завтра. Давайте по комнатам, пока еще не стукнуло 10». «Не торопитесь, дамы и господа». На пути к общежитию появился лично ректор в сопровождении Калмыкина и 2 охранников. «Мне уже доложили о происшествии в порту. Пройдемте в комнату на серьезный разговор». Во 2-й раз за время пребывания в академии мы вошли в учебный корпус. Надеюсь, не в последний. Судя по тому, что здесь больше не было студентов, мы вернулись в академию первыми, что наводит на тревожные мысли. Неужели больше никому не удалось сбежать из числа тех, кто оставался на берегу? Охрану с Калмыкиным отпустили встречать остальных студентов, а к Гронскому присоединился Платонов. «Рассказывайте о своих похождениях», — приказал ректор, бросив на нас недовольный взгляд. «А что мы? Пока друзья не наломали дров, я первым взял слово. «Если кто-то ляпнет лишнего, я не стану использовать талант, чтобы откатить время. Иначе Гронский непременно меня засечет. Поэтому права на ошибку у нас нет, и каждое слово нужно тщательно взвешивать. От этого сейчас зависит не только моя судьба, но и будущее Кеши, Валика и Миры. Именно поэтому я не имел права на ошибку». В посвящении участвовали, забортную воду пили, кувалду целовали, а потом замерзли так, что ни рук, ни ног не чувствовали, и пошли домой. Да и время-то уже какое было, 10-й час. Поймали такси, добрались до академии, и, собственно, все. «Может, потому и не чувствовали ни рук, ни ног, что купались голышом?» — вмешался в допрос Платонов. «Да ну, Георгий Максимович, кто же в своем уме в холодную воду полезет? Конец лета, да и мы не в Сочи». Мой ответ заставил Гронского улыбнуться, а Платонов прочистил горло и покачал головой. «Вот бы все так думали, как вы, Чижов. Тогда бы в академии и проблем меньше было». «Ладно, вы четверо свободны, а я еду в полицейский участок. Мне уже сообщили о 50 задержанных». Гронский поднялся с места и направился к выходу. Но затем он резко повернулся и обратился к Платонову. «Георгий Максимович, будьте добры, останьтесь здесь на случай, если кто-то еще из студентов вернется в академию своим ходом». Мы выходили из учебного корпуса, боясь даже дышать. Кажется, пронесло. С другой стороны, а что нам могли предъявить? Никто из нас не пил, был в трезвом виде, в общежитие успел вовремя, полиция задержан не был. «Знаете, что меня смущает?» — задумался Кеша. «А ведь полиция ждала, когда корабль причалит к берегу. Не могут они так быстро собраться в порту. Да и зачем?» «Хочешь сказать, кто-то их предупредил?» «Уверен. Нет, мы могли нарваться на патруль, но чтобы устроили целую облаву. Ты видел, сколько их там было? Что-то мне подсказывает, что все было спланировано заранее, и нас попросту подставили». «Пообщаемся с Гараниным, когда его отпустят. Думаю, он может быть к этому причастен. А вообще, я понимаю, почему Гронский вне себя от гнева. Это мощный удар по репутации Академии, которая еще даже не начала работу». Ночью я не сразу смог уснуть. Слова Кеши не выходили из головы. «Зачем кому-то понадобилось нас подставлять? И кто мог это сделать? Кто-то из тех, кто не пошел на посвящение? Таких было с полсотни. Попробуй всех опросить. С другой стороны, зачем? Зависть? Личная неприязнь к кому-то из участников или попытка насолить Гронскому? Да, вычислить информатора будет непросто». Утром в академию стягивались остальные студенты, которые не ночевали в общежитии, а остались у друзей из числа местных. Таких оказалось 3 десятка. В их числе вернулись Родион и Лиза. Заметив меня, Серафимов тут же затеял разбирательство. «Блин, Сеня, ты обалдел! Какого палтуса я оказался заперт в каюте?» «Это чтобы ты не натворил глупости, и никто не причинил тебе вреда». «Ну, глупости он все-таки натворил», — ухмыльнулась Лиза. «А что мне было делать?» «Очнулся уже засветло. Не понимаю, где нахожусь. В комнате прет перегаром так, будто со мной вся академия выпивала. Ну, я и решил, что меня похитили». «И поэтому ты вынес дверь и завязал драку с персоналом теплохода?» — поддела парня Серафимова. «Так они не хотели меня выпускать!» «Ну, после того, что ты оставил там, нужно было хотя бы убраться». «Не переживай, Родь, зато ты пропустил массовое задержание и допросы от Гронского. Хотя, судя по тому, что в общаге ты не ночевал, вопросы к тебе все-таки будут». «Ага, а еще купание голышом пропустил», — вмешался Кеша. «Вы не разбудили меня на это посмотреть?» — выпалил Серафимов. «Я в бешенстве». «Успокойся, там было темно, и ты бы ничего не рассмотрел. И потом даже лучше, что ты спал. Не попался в пьяном виде полиции, не натворил других глупостей». Я повернулся к Серафимовой, которая стояла рядом, как ни в чем не бывало. «Лиза, а где ты была? В общагу не вернулась, в полицейском участке тебя тоже не было». «А мы с Сёмой Елагиным остались на теплоходе. Когда все это началось, просто закрылись в одной из кают». «Ты опять за свое? А что ты на меня смотришь, Арс? Ты нашел себе девушку, а мне нельзя встречаться с парнем?» «Ты же сама понимаешь, что вы не просто встречались». «И что с того? Я маленькая девочка, чтобы мной командовали или опекали. Сначала дядь Вова с тетей Галей, теперь ты. И вообще, если хотел, чтобы я ни с кем не спуталась, нужно было остаться со мной, а не ухлёстывать за Градской». «Да уж, попалась мне семейка на попечительство». «Знаете, можете делать, что хотите. В конечном счете, вы все взрослые люди. Выбивайте кувалды зубы, устраивайте дебош на палубе теплохода, спите с кем хотите, приставайте к девушкам и получайте заслуженных тумаков. Какое мне вообще дело?» «Такое, что у тебя договор с отцом», — напомнил Родион. Он принял тебя в дом Серафимовых, заплатил за твою учебу кучу денег и потратил немало. Так что будь добр исполнять контракт до конца срока. Смотри, чтобы на следующий год я не отказался от продления. С такими претензиями я дважды подумаю». Развернулся и направился к выходу из общежития. Но мне в спину прилетел крик Родиона. «Тогда постарайся найти четверть лимона на обучение, иначе вылетишь из академии после первого курса». Я даже не стал ничего отвечать Родиону. «Зачем, если у меня действительно нет денег, а покидать академию совсем неохота? Вот когда стану самодостаточным, тогда можно и вести независимую политику». «Блин, во как заговорил! У нас еще дипломатии не было, а я уже так загибаю, словно у меня пятерка по этому предмету». «Чижов, куда собрался?» С порога набросилась на меня комендантша. «Воздухом подышать?» «Надышишься еще. Всех срочно собирают на тренировочной площадке». «Интересное место сбора. Почему не в актовом зале, как раньше?» Только через полчаса мы собрались на тренировочном поле. Что примечательно, здесь были даже местные. Неужели их тоже вызвали сюда? Некоторые едва стояли после вчерашней вечеринки. Видимо, гуляли с размахом. Все стало понятно, когда появился Гронский в сопровождении Платонова. Первым начал ректор. «Итак, дамы и господа, меня поставили в известность о вашей вечеринке, имевшей место вчера на теплоходе «Арктика» и продолжившейся на берегу. В результате были задержаны 54 студента Арктической академии. Все они получили административный штраф за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Эти студенты сейчас находятся среди вас». Некоторые принялись оглядываться по сторонам, словно ожидали увидеть на шее у соседа табличку «Да, это я попался на нарушение». Детский сад. «Еще 18 студентов до сих пор остаются в полицейском участке», — продолжил Гронский. «Им назначена исправительная работа сроком на 15 суток за нарушение общественного порядка. Думаю, вы понимаете, что речь идет о купании нагишом. Эти студенты пропустят начало учебного года. Я буду просить о сохранении за ними места в академии, но ручаться не могу. Вы здесь все умные и образованные люди, и понимаете, что это сильнейший удар по репутации академии. Видео с вечеринки и задержания попали в сеть, что вызвало небывалый резонанс. Прямо сейчас я отбываю в Москву и буду отвечать за ваши проступки лично перед императором. А на время моего отсутствия исполнять обязанности ректора Академии будет Георгий Максимович Платонов. Надеюсь, вы понимаете, что он вправе отчислить вас, если вы откажетесь соблюдать его требования». Гронский развернулся и направился к выходу, где его уже ждала машина, даже не удостоив нас взглядом. Представляю, что он сейчас чувствует, поэтому даже не пытаюсь его осуждать. Полагаю, что попасть на ковер к самому императору — не самое приятное событие. Надеюсь, все обойдется. «Слушайте меня внимательно!» — командирским голосом произнес мужчина с офицерской выправкой. Несмотря на преклонный возраст, он выглядел бодро. «Мое имя Георгий Платонов, и мои слова вы должны запомнить на всю жизнь!» «Уже знакомы!» — вяло бросил Кислов. «Это тот самый Платонов, легендарный военачальник Северного округа?» Тут же зашептал рядом со мной Кеша. «Разговоры!» — прокатился громогласный голос Платонова. «Когда говорю я, вам следует молчать. Запомните это, иначе придется вдалбливать это правило потом и тренировками». На несколько секунд повисла тишина, и только после этого Платонов продолжил. «Кто мне скажет, зачем вы здесь?» «Совершенствовать свои навыки?» — неуверенно поинтересовался Валик. «Совершенствовать навыки вы должны были в гимназии, господин Зимин. На худой конец вы можете заняться этим в свободное от учебы время. Здесь вы будете проходить боевое слаживание, учиться выживанию в условиях арктического климата, а еще изучать обстановку в этом регионе и защищать интересы государства. Чем привлекает нас Заполярье?» «Рыбная ловля», — более уверенно отозвался Зимин. «Да, вам придется сопровождать сторожевые суда, которые охраняют рыбные промыслы от браконьеров и иностранных рыбаков. Но это не главная ваша задача». «Выходит, мы тут рыбу будем стеречь от шведов, голландцев и англичан?» — ухмыльнулся Кислов. «Еще одна шутка, и ты у меня корюшку будешь пасти до окончания учебы!» — прорычал Платонов. «Вы забываетесь, господин генерал. Мой отец...» «Твой отец баб зажимал и бастардов делал, когда я две войны выиграл и предотвратил еще одну!» — рявкнул Георгий Максимович. «Плевать я хотел на твоего отца и на весь дом Кисловых. Могу это сказать ему лично». Платонов обвел взглядом строй студентов, словно пытался найти тех, кто еще хочет вступить с ним в полемику. К счастью, таких идиотов не оказалось, а потому генерал продолжил. Как я уже сказал, охрана рыбных промыслов — не самая важная задача. В Заполярье вас ждет масса увлекательных занятий помимо рыбной ловли. Охота на контрабандистов и браконьеров, которые добывают бивни мамонтов и другие ценности на оттаивающих островах. Обеспечение порядка в рыбацких и охотничьих деревнях. Поиск вражеских агентов. Помощь ученым в научных открытиях. Но самое главное — охрана Северного торгового пути. «Я верно понимаю, что нам придется охранять корабли от каперов?» — поинтересовался Зимин. «И почему Валик не может просто помолчать?» К счастью, Платонов принял очередной вопрос вполне спокойно. «Будете, но по окончании учебы. Это слишком опасное занятие, а мы не можем рисковать студентами. Именно поэтому за 3 года я должен сделать из вас настоящих мастеров своего дела, которые сохранят наше господство в Северных водах». «Простите, но как же Суэцкий канал?» — не унимался Зимин. «У нас есть сведения, что времена Суэцкого канала остались в прошлом. Он стал слишком опасен, а нашему государству есть что предложить взамен. Эта альтернатива не нравится сильным морским державам, в числе которых Великобритания, Голландия, Швеция, Дания. Но и мы не лыком шиты. В общем, главная причина, по которой Академия и была создана, и вы все оказались здесь, обеспечение безопасности Северного морского пути. Я не буду требовать от вас морской терминологии, но сражаться вы обязаны уметь, даже если вы артефактор или целитель. А теперь всем разойтись. Через 15 минут я жду вас здесь в спортивной форме». «Но ведь начало учебного года только через 2 дня», — уперся Кислов. «А я смотрю, что у вас много энергии, которую некуда деть. Не волнуйтесь, я найду ей применение. Чтобы вы больше ничего не натворили и не угробили репутацию Академии окончательно, я направлю вашу энергию на тренировки. У вас осталось 14 минут, чтобы стоять здесь же готовыми. За каждую минуту опоздания добавлю 10 минут занятий. Если не хотите торчать здесь до ночи, советую поторопиться». К общежитию я бежал, как и многие студенты, которые восприняли слова Платонова всерьез. «Вы слышали? Он даже по фамилии меня назвал!» Валик бежал рядом и тяжело дышал, но не переставал болтать. «Неужели он помнит всех студентов? А ведь мы только первый день, как прибыли на учебу!» «Мою фамилию в гимназии только на 2-й год запомнили и научились правильно произносить!» Встряла в наш разговор Адаевская, девчонка с талантом целителя. «А мне больше понравилось, как он уделал Кислова!» С улыбкой на лице произнес Родион, когда мы добежали до входа в общагу, где образовалась небольшая толкучка. Это был первый раз за сегодня, когда Серафимов улыбнулся. «Гляди в штаны, не наложи от счастья!» — послышался позади голос Платона. Кислов и его компания гордо прошли мимо. Но после слов генерала Платонова этот пафос выглядел комично. Что ни говори, а по репутации дома Кисловых был нанесен существенный удар. Обратно на площадку наша компания успела вовремя. Роди оплелся позади всех, моля бросить его по дороге. Поэтому пришлось тащить его за собой, чтобы избежать дополнительных минут. В его состоянии лишнюю нагрузку он точно не потянет. Платонов стоял на том же месте и смотрел на часы, которые отсчитывали последние секунды. К моему удивлению, я отметил, что в положенные 15 минут вложилось лишь 3 студентов. Остальные либо спокойно брели обратно, либо тужились изо всех сил, но не могли перебороть себя после вчерашнего. Да, Синька зло. Это я понял еще в МГУ, когда в начале курса отчислили 3 человек. Я не собирался позволить алкоголю разрушить свою мечту, поэтому обходил его стороной. «Штрафные 10 минут», — заявил Платонов, когда вслед за нами явилась следующая партия студентов. «Штрафные 20 минут, дворянские неженки. Что из вас выйдет в условиях холодного севера? Проще было набрать батраков без таланта, от них толку и то больше». Генерал лютовал, но пока результат был незаметен. В конечном счете, пока последние студенты подтянулись на площадку, штрафы доросли до 1,5 дополнительных часов. Мы провели небольшую разминку, а затем направились вглубь тренировочного лагеря. «Представляю вам полосу препятствий, с освоения которой мы начнем», — гордо заявил Платонов, и мне показалось, что он приложил руку к ее разработке. Полоса представляла собой целый набор препятствий. Первым было бревно, по которому нужно было пройти, сохраняя равновесие. Если упадешь, возвращаешься на начало. Казалось бы, пробежать 5 метров по бревну — невелика проблема, но оно было узким и качалось на цепях при каждом шаге. Приходилось двигаться очень осторожно. Вторым испытанием стал канат, натянутый между двумя столбами. Нужно было пройти дистанцию, перехватываясь руками. Прошел участок, встал на деревянную площадку и двигаешься дальше. Не прошел — на начало. Следующим испытанием стали маятники, мешки с песком, которые раскачивались из стороны в сторону. Задачей студентов было пройти участок, сохранив равновесие, и не оказаться сбитым с ног. Своего рода усложненная версия бревна. «Шевелитесь!» — подгонял Платонов, пока мы пытались пройти полосу препятствий. Я бессовестно пользовался талантом, чтобы проходить маятники и другие подвижные ловушки, требующие скорости, чувства баланса и физической подготовки. «Чижов, плюс 10 минут!» — заявил генерал, когда я успешно справился с маятниками. «За что? Я же чисто прошел! 20 минут!» «Морской еж на блюде!» «А лучше молча выполнить приказ, чем припираться, иначе проторчу здесь допоздна!» «Зачем нам вообще это нужно? Я стихийник! Мне это все вообще ни к чему!» Заныл Кислов после очередной неудачи. Полоса препятствий давалась ему с особым трудом. «Рефлексы, выносливость, скорость. Будь ты хоть 100 раз хорошим стихийником, нельзя полагаться только на свой талант. Много ты навоюешь в рукопашной или в перестрелке, когда внутренние силы закончатся». Больше вопросов к Платонову не возникало, а студенты предпочитали проходить испытания молча. Перебраться через стену, пробежать лабиринт, забраться по сети наверх и спуститься оттуда по лестнице. Казалось, полоса никогда не кончится. В принципе, ни одно задание не вызывало серьезных проблем. А вот перед тоннелем многие девчонки застопорились. «Это что, нужно ползти по земле?» — сморщила носик Карина Чагина. «Госпожа Чагина, впереди вас ждут более серьезные испытания, которые подбросят жизнь. И пусть ползание по земле будет самой тяжелой из них. Но из своего опыта я вам скажу, что вам придется ползать по снегу, грязи, талой воде, льду и даже крови врагов. Начните с малого». Чувствую, Чагина скоро сбежит из академии. Такие испытания явно не для нее. Да и многие студенты после сегодняшнего дня могут забрать документы, когда осознают, что здесь не собираются шутить, а будут обучать серьезному делу. Вообще удивительно, что у нас академия, а не курсантское училище. Видимо, так сделали из-за большого количества дворян, которые в училище точно не пойдут. А тут статус позволяет. С другой стороны, мы не военные, хоть и будем привлекаться к силовым операциям. Первый круг полосы я прошел за 9 минут и 15 секунд. «Неплохой результат, Чижов, но можно и лучше», — прокомментировал Платонов. «Осталось еще 11 кругов. Будешь использовать талант, добавлю еще». «Так вот в чем дело. Старый лис заметил, что я пользуюсь талантом и навалил мне 20 минут сверху. А это 2 полных прохода полосы. Беда!» В следующий раз маятники я проходил своими силами. Получилось только с третьей попытки, но в норматив вложился. Ускорился в тоннеле и на сетке. Уже через 3 круга я был весь измазан в земле и траве, а мышцы болели от нагрузки. Еще через 5 кругов счастливчики справились с заданием и заниматься продолжали только провинившиеся. Наконец, мои 12 кругов ада завершились. К тому моменту колени дрожали, а руки почти не слушались. «Отличная работа, студенты!» — похвалил Платонов. «Те, кто справился с заданием, могут быть свободны. Завтра повторяем для закрепления. Ларский, а вы куда собрались?» «У вас 40 минут штрафа за опоздание на 4 минуты. У меня прекрасная память, я ничего не забываю. Поэтому не стоит думать, что можете меня обмануть». «Я больше не могу, Георгий Максимович», — взмолился парень. «А надо. Там не будут спрашивать, можешь ты или нет. Привыкайте к дисциплине и ответственности. Марш на полосу». В ванную образовалась очередь. А когда привели себя в порядок, собрались на кухне. Сил на готовку уже не оставалось, поэтому довольствовались тем, что нашли в холодильнике. Родя даже не возмущался, когда я разлил по тарелкам вчерашний суп, а Киша с Валиком, снова упавшие нам на хвост, боготворили мою стряпню и кляли, что на вкус это лучше, чем в лучших заведениях Мурманска. На следующий день нас снова ждала полоса. Кажется, она будет нам сниться в кошмарах даже после академии. На этот раз я подходил к выполнению задачи со знанием дела, но боль в мышцах мешала сделать все без ошибок. Утро следующего дня, знаменующее начало учебного года и конец наших мучений, мы встречали с радостью.